строгое, спокойное лицо. «Пришел помочь меня выгнать?» «Лорд Ярби, вы здесь?» В голосе прозвучало изумление и что-то еще мне непонятное. Потом топор Алиции, которого вошедший назвал лордом Блие, продолжил уже привычным равнодушным тоном. «У абитуриента нет дара, но он скандалит, не хочет уходить». «Странно. Я явственно почувствовал всплеск магической энергии. Ведь у вас самого нет силы? Вы же просто помогаете нам от лица мэрии». «Кстати, лорд Блие, зачем вы зажгли свечи на стенах?» Происходило что-то, чего я не понимала. В воздухе повисло напряжение. Но момент обратить на себя внимание показался подходящим. «Это я. Простите, лорд Ярби». Я поклонилась как могла вежливо. «Вы, молодой человек, вы зажгли свечи? Покажите еще раз. Можете погасить и зажечь снова?» «Это шанс». Прикусила губу, сосредоточилась, воззвав к текущим вокруг серебристым потокам. «Шриат Дайри!» Комната разом потемнела. Те, что горели на столе, я загасила тоже. В темноте раздался смешок. «Чего это он?» «Пока меня не выгнали», сосредоточилась опять, привычно пробормотав формулу и сотворив знак активации. Свечи вспыхнули, оплавившись разом наполовину. «Ой!» — испуганно посмотрела на лорда Ярби. Но тот глядел не на меня. «Лорд Блие, мне неприятно это говорить, но сейчас вы покинете стены вверенного мне учебного заведения и не вернетесь. Я только что послал ментальное сообщение о произошедшем в школу в Синтане и дежурному магического совета. Очевидно, тот факт, что на обучение магически одаренных детей корона выделяет фиксированную сумму, не зависящую от числа учащихся, и то, что излишки оседают в мэрии, навело кого-то на неподобающие мысли. А я-то удивлялся, почему с тех пор, как мэрия навязала свою помощь на вступительных испытаниях, так сократилось количество достойных абитуриентов? Я выпучила глаза. Вот это да! И спасибо тебе, Лариша! Получается, меня выгоняли не потому, что я неспособная, а потому, что не хотели принимать никого вовсе. Вы еще здесь, лорд Блие? Что ж, я дам вам провожатого, чтобы вы не заблудились. Щелчок пальцев, и за спиной топороголового сгустился синий туман, сформировав зубастую пасть, подвешенную на длинном, спускающемся до пола, хвосте. Через минуту мы остались в комнате вдвоем. Лорд Ярби присел на освободившийся стул, поднес руку к шару, хмыкнул. «Это ж надо как просто взять и подменить сферу. И куда я смотрел? Ну, давай займемся тобой!» Строгие серые глаза посмотрели на меня. Лорд взял ручку и лист бумаги. «Имя?» «Тим. Тимири Терсани». «Возраст?» «Будет 13-17 октября». Мне почему-то нравилось число 17. Его я себе и выбрала. «Давно чувствуешь дар?» «Года полтора». «Читать, писать умеешь?» «Да». «Знание других языков?» «Это он про викинговский или эльфийский?» «А надо?» Я помотала головой. «Совсем не знаю». «Ближайшие родственники?» «Старшая сестра. Тернари Терсани». «Ладно. Хочешь жить в городе или в школе?» «Тут. То есть в школе», — поправилась я. Жить в городе казалось и страшным, и денег у меня таких не было платить по серебрушке за каждую ночь. «Пошли!» «Отведу тебя на этаж, где живут мальчики. Выберешь себе комнату». «Мальчики?» Мой голос взлетел фальцетом. «А что?» — изумился лорд. «Тебе что-то не нравится?» «Я девочка». «Девочка? Ну и ну! Кто бы мог подумать?» Оказалось, что к основному учебному корпусу примыкали 2 3-этажных флигеля. В одном находились физкультурный зал, лаборатории и библиотека. А в другом, на нижнем этаже, помещались столовые и прачечные, а выше жили учащиеся. Парни на втором этаже, а девушки на третьем. Классы были маленькими. В этом году пока поступило всего 14 человек, а занятия начинались в следующий понедельник. Обучение длилось 4 года. Считалось, что после этого у выпускника есть все шансы на поступление в магическую академию. При школе жили 5 преподавателей и несколько человек обслуживающего персонала. Повар с поварихой, садовник, конюх и пара женщин, следивших за чистотой и стиравших белье. Апартаменты преподавательского состава располагались на верхнем этаже основного корпуса, поэтому шуметь там после занятий или устраивать дебоши категорически не рекомендовалось. Наконец, за парком стояла небольшая конюшня с двумя учебными лошадками и загоном для езды рядом. В жизни мага бывает всякое, и умение не выпадать из седла считалось обязательной добродетелью волшебника на службе короны. Все это лорд Ярби ровным голосом изложил мне, пока мы огибали по темной дорожке основной корпус и поднимались по каменной лестнице на третий этаж общежития. Так, и напоследок. Старосту этого этажа зовут леди Лари Термиат. Живет она в комнате 3А5. Леди Миат все расскажет. Слушай и делай, как она говорит. Утром в 8 во дворе построение с перекличкой. Не опаздывай. Повернулся и ушел, оставив меня стоять посреди коридора. Леди Миат — симпатичная, спокойная, русоволосая девушка с красивым лицом и строгим взглядом голубых глаз откликнулась на мой робкий стук сразу же. Меня она оглядела чуть неодобрительно, но вслух ничего не сказала. Зато сообщила, что сейчас на этаже живут 22 ученицы, в основном по двое в комнатах. Несколько комнат свободны до сих пор. Если я хочу поселиться отдельно, могу какой-нибудь из них занять. Но гарантии, что ко мне со временем не подселит соседку, она не дает. Белье можно взять в кладовке в конце этажа. Душ и туалет находятся там же. Бани рядом с прачечной работают вечером в среду и в субботу. Тогда же можно стирать личные вещи. Для сушки есть специальное помещение или можно воспользоваться террасой на крыше. Но она этого не рекомендует, ветер все посрывает и унесет. Кормит в столовой 3 раза в день. Завтрак с 8 до 9 утра, обед с 2 до 3 и ужин с 7 до 8 вечера. Кстати, на ужин я еще не опоздала, так что могу сложить свои вещи и пойти со всеми поесть. Я благодарно кивнула. Леди Миат перечислила номера свободных комнат и добавила, что если выбранный мне не понравится, то потом я могу ее поменять. Сама она считала, что из оставшихся 3Б4 самое удобное. Я кивнула снова. Миат достала из кармана связку ключей и протянула мне один. «Не потеряй! И да, кстати, как тебя зовут?» «Тим. Тимери Терсани». «Ну, будем знакомы. Тимери Терсани, выходи сюда через 20 минут, я отведу тебя в столовую». Держа ключ в руке, подошла к двери с табличкой 3Б4. Принцип нумерации я уже поняла. Первая цифра — этаж, А или Б — правая и левая стороны соответственно. Последняя цифра — номер комнаты в ряду. Сунула ключ в замок. Попробовала повернуть. Не вышло. То ли я делала что-то не то, ведь опыта у меня не было совсем, то ли замок был тугим или с секретом. Вздохнув, вынула ключ, сосредоточилась, сложила пальцы в жесте активации и пробормотала. «Отопрись!» Дверь послушно щелкнула. И тут же напротив по диагонали приоткрылась 3А5 и закрылась снова. Комната оказалась небольшой. 2 кровати друг напротив друга. Шкаф у двери, полки для книг на стене, стол у окна и пара стульев рядом. Подошла к окну, что за ним уже не разглядеть, темно. Но понравилось, что подоконник широкий. Можно сидеть на нем, глядя на улицу, или расставить несколько горшков с разными полезными травами. Над окном тянулась палка с прицепленными к ней 2 кусками коричневой ткани. Занавески? Сейчас они были раздвинуты к стенам. Но зачем вообще загораживать окна на 3-м этаже? Непонятно. И что теперь? Есть не хотелось совершенно. Наоборот, после всех волнений и дикого напряжения последних дней хотелось забраться на постель, свернуться клубком, натянуть на голову одеяло и уснуть. Ноги гудели, руки тряслись. Как же я испугалась, когда решила, что меня не примут. Но если леди Миат предложила проводить меня в столовую, а я откажусь, это будет нехорошо. И в следующий раз, когда я попрошу ее о чем-то, отказать может она. Значит, надо идти. Встала, положила на понравившуюся кровать вещевой мешок и вышла из комнаты. Надо же найти, где тут можно умыться. Оказалось, около душа есть предбанник с 3 рукомойниками, зеркалами над ними. Рядом лежало мыло, а вода была чуть теплой. Я вымыла лицо, шею, руки по локоть. Волосы трогать не стала. Подвернуты, как у мальчишки, и пусть. Вечером не спеша расчешусь. Что бы еще полезное сделать? Плащ почистить уже не успею, а вот грязь сапог смыть могу. Только закончила, как услышала из коридора. «Тим, где ты? Ты готова?» Выглянула в коридор. Посредине прохода стояла группа девушек. Человек 10. Леди Миад, услышав скрип двери, обернулась ко мне. «Девочки, познакомьтесь, это новенькая, Тим». Лица повернулись в мою сторону. Кто-то сказал «Привет». А невысокая симпатичная блондинка в бордовой юбке озадаченно наморщила лоб и произнесла. «Лари, ты уверена, что это точно не мальчик?» Леди Миад засмеялась. «Главное, что в этом уверен лорд Ярби». Теперь захихикали остальные. «Тим, ты так и пойдешь в плаще? В столовой тепло, и обычно мы одеваемся к ужину понаряднее», — склонила на бок голову староста. «Леди Миад, я только сегодня прибыла в город и не успела разобрать вещи и переодеться. Под плащом дорожная одежда. Она мятая и не очень чистая», — попыталась оправдаться я. «Тебе виднее. В общем, знакомься. Арни, Винара, Тайлин, Агата, Брита». По мере представления девушки чуть приседали, поддерживая кончиками пальцев края юбки и склонив голову. Не реверанс, который мне показывала Тин, а что-то другое. Надо потом научиться. А еще уже после третьего имени я поняла, что запомнить их совершенно не в состоянии. Потом, конечно, разберусь, но сейчас будет неудобно. «Пойдем скорее, а то парни опять все мясо слопают», — скомандовала высокая шатенка, которую вроде бы звали Винарой. Мы двинулись к лестнице. Я старалась держаться поближе к блондинке, спросившей, не мальчик ли я. Она показалась мне самой безобидной и дружелюбной. Та оценила мой маневр. «Я Брита. Учусь во втором классе. И я тоже сначала ужасно боялась». «Видно, что я боюсь. Это не очень хорошо». Тин повторяла несколько раз, чтобы я вела себя спокойно, сдержанно, с достоинством. «Потому что если уронишь себя сразу... Потом очень трудно восстанавливать репутацию. А еще моя наставница строго-настрого запретила мне болтать. А то ляпнешь, как Елька с Зимкой пытались меня изнасиловать. И кем будешь выглядеть? У тебя очень красивая юбка. Прекрасный крой и необыкновенный оттенок», — сообщила я, применив еще один совет Тин. «Да, тебе нравится! Это мама на день рождения подарила». Брита расцвела от удовольствия и дружелюбно посмотрела на меня. «Давай я тебе расскажу про порядки в школе. Главное, не бойся, тут все не страшные». Лестница закончилась, и мы свернули направо, туда, откуда несся гомон голосов и перестук посуды. Не успели дойти до двери, как послышался грохот, а за ним просто-таки лошадиное ржание. Я дернулась. «Не пугайся!» — хихикнула Брита. «Это, небось, Киран с Заком снова подрались». «Они не всерьез, но шуму много». «А, это я понимаю. Парни часто валяют друг друга в пыли, но это совершенно не значит, что они не друзья». Кивнула. Брита продолжила. «Киран как маг сильнее. В прошлый раз он Зака вместе со стулом поднял к потолку, а тот еще левитировать не умеет». «Левитировать? Это летать, что ли?» «Прекрати делать круглые глаза. Тут к четвертому классу только ленивый не летает». Брита дернула меня за руку, затягивая в столовую. Большой зал, три длинных стола. За двумя дальними расположилась шумная компания, человек 25. Нас приветствовали радостными воплями. «Девчонки, привет! И садитесь к нам!» Несколько девушек отделилось от нашей группки и направилось к столам, пристраиваясь между сидящими там парнями. «Ой, да чего ж тут свободные нравы? Разве это хорошо?» «Тим, смотри!» Брита снова сжала мою руку, привлекая внимание. «Вот на том столе подносы. Берешь один, к нему ложку, вилку, нож. Потом подходишь к столу рядом. Взять стакан или два, сколько тебе нужно, с компотом или тайрой. Затем следуешь к окошку раздаточной, вон там. Тебе дают тарелки. С ними идешь к столу. Соль, хлеб, яблоки стоят на столах. После еды сама относишь поднос с грязной посудой вон туда, в другое окошко. Все поняла». «Да, садишься где хочешь. Пошли?» «Эй, Бри, кто это с тобой?» — окликнул нас встрепанный светловолосый парень лет 15 на вид. «Это Тим», — отозвалась моя провожатая. «Сегодня приняли». «Кого-то приняли? Невероятно!» «Ну-ка, берите еду и топайте сюда. Пусть новичок расскажет, как дело было». «Это Киран, он хороший», — сообщила мне на ухо шепотом Брита. Успокоила. «Хороший парень. Ага, сухая вода и холодный огонь. Вот сейчас прямо так и поверю. Мы поставили на подносы по стакану с коричневой жидкостью. Чем бы это было? Попробую, узнаю». Потом подошли к окну раздаточной, где нам выдали по большой глиняной миске с вареной картошкой, половинкой соленого огурца и несколькими кусочками мяса в рыжей подливе. Пахло так, что я сразу вспомнила, что за весь день съела булку с маком и маленький пирожок. И было это уже давно. Пока возились, активный Киран расчистил нам место за своим столом. «Идите сюда!» И не успели сесть, пристал ко мне. «Так, что на собеседовании было, говори!» И хлопнул меня ладонью по плечу. По-моему, он не понял, что я не парень. «Да, а что рассказывать? И должна ли я?» Но лорд Ярби не просил меня молчать. «Значит, наверное, можно. Там был противный тип с лицом, как топор. Он хотел меня выгнать. А потом пришел лорд Ярби, и оказалось, что прозрачный шар врет. Вот и все». «Сфера распознавания дара врет? Ты не путаешь?» Вылупился на меня ярко-голубыми глазами Киран. «Ее этот топоролицый лорд Блие подменил, чтобы не принимать никого и больше денег оставалось в мэрии». «Вот знал я, что там нечисто!» — стукнул по столу кулаком темпераментный Киран. «А как же ты сумел?» «Точно, принимает за мальчика. Я знаю, как свечи зажигать, и лорд Ярби это увидел». «Киран, дай человеку поесть!» — вмешалась Брита, которая уже управилась с огурцом и половиной картошки в своей тарелке. Впрочем, меня больше ни о чем не спрашивали. Рассказ о случившемся быстро стал всеобщим достоянием. И теперь за столами шумно обсуждали, есть ли шанс разыскать и вернуть кого-то из тех, кого не приняли в последние дни. А еще какую бы ответную гадость сотворить мэрии. Я уминала картошку и слушала. К концу ужина разговор перетек на другую тему. Один из мальчишек сделал страшные глаза и сказал, что слышал разговор в приемной кабинета лорда Ярби, что вроде бы к нам в школу поступает какая-то ужасно важная персона, настоящая шишка. Парни тут же предположили, что это должна быть длиннокосая леди с эльфийской кровью и зелеными глазами, и что она превосходно танцует, а на занятия будет приезжать на белом длинногривом скакуне. История обрастала подробностями. Мать-богиня, что у этих балбесов в головах? После ужина большая компания собиралась идти гулять в город. Еще кто-то отправился в библиотеку. Я же чувствовала себя настолько усталой и измотанной, что мечтала об одном — добраться до постели и вытянуть ноги. И клевала носом на ходу, пока поднималась по лестнице. «Тим, моя комната 3А8 в торце с видом на море. И живу я одна. Хочешь, заходи», — дружелюбно напутствовала меня Брита. «Угу. Вот как ходить смогу, так сразу и приду». Сунула ключ в замок. Тот заскрежетал, но не поддался. Эх, пробормотав скороговоркой под нос заклинание, сделала пас. Замок щелкнул. Может, да ну его этот ключ? Решив, что схожу за бельем чуть позже, стянула с усталых ног сапоги. Потом мокрые носки. Пошевелила пальцами. Надо бы ноги вымыть. Когда-нибудь. Заползла на кровать, подивившись упругости и мягкости матраса. Обняла подушку и провалилась в сон.